Через два дня после встречи в Голубом озере Ашот Акопян вышел из комиссии по акционированию сельхозмаша, сел в машину и подъехал к офису Антона Серова, расположенному в престижном доме в самом центре Тиходонска. В здании он пробыл около 40 минут, затем вышел вместе с Серовым, который перед тем, как сесть в свой БМВ, вдруг взял Джина под локоть и отвел в сторону. «Что-то я не догоняю», – понизив голос, спросил он. «Какие могут быть заморочки, если у нас 31% акций, а у москвичей и заводчан по 27%?» «Да я же говорю, у заводских есть козырь за пазухой», – вытаращив глаза, прошептал Акопян, оглядываясь. «Не слышат ли едва замерзших у автомобиля громоздких охранников?» Антон был так уверен в своей безопасности, что держал охрану больше для престижа, чем для реальной защиты. Тем более, что обстановка никаких опасностей не сулила. Было 3 часа дня, светило яркое солнышко. Почуяв тепло, на предусмотрительно взрыхленном газоне радостно чирикали воробьи и ворковали голуби. «Какой козырь? Они катают, что ли?» «Катают, профессионально играют в карты, по жаргону». «Да нет, у них там один кекс работает, а у него 5% акций. Если они с ним сольются, то нас перебьют». «Если да кабы», – недовольно буркнул Серов. «У меня обед стынет. Ты все оформил как надо?» «Еще не все. Акции я на подставное лицо скупал. Теперь надо получить от него доверенность и переоформить». Акопян снова оглянулся. Но охранникам было не до того, чтобы слушать разговоры хозяина. Их внимание привлекла молодая крупная женщина, которая перекладывала у края тротуара продукты из одной сумки в другую. Интерес вызвали, конечно, не продукты, а ее поза. Женщина низко наклонилась, открыв любопытным взором узкие трусики, которые, собственно, мало что скрывали. В отличие от охранников, двое мужчин, идущих мимо, не обращали на нескромную картину никакого внимания. Они что-то оживленно обсуждали, рассматривая на ходу какие-то документы. Наверное, это тоже были бизнесмены, хотя одетые не в костюмы, а в черные брюки и свитера. «Так переоформляй, дорогуша!» Серов, похлопав Джинна по плечу, повернулся к автомобилю. И тут благостная картина мгновенно и ужасно изменилась. Вместо документов в руках бизнесменов появились удлиненные глушителями пистолеты. «Пс! Пс! Пс! Пс!» Приглушенные звуки не были похожи на выстрелы. Скорее на звуки газов, вырывавшихся из-под пробки открываемой бутылки шампанского. Они не спугнули даже беспечных птиц на газоне. Но Серов и Акопян, взмахнув руками, как сбитые кегли, повалились на подсохший асфальт. Охранники проделали такой же номер. Потом бизнесмены разделились. Первый бросился к БМВ, сел за руль и включил двигатель. Второй на миг задержался и сделал по контрольному выстрелу в головы основных фигур, после чего без особой спешки сел в машину. БМВ плавно тронулся с места и влился в транспортный поток. Женщина продолжала утрамбовывать в сумке продукты, ласково светило солнце, болтали о чем-то своем птицы. Объявленный через 20 минут план перехват, как и обычно, никаких результатов не дал. Расследование Тиходонской бойни продвигалось. На конспиративной квартире обнаружили трупы монгола и слона. Их оружие привязали к пулям и гильзам, оставленным в горячей избе. Кроме того, оказалось, что из автомата слона был убит московский бандит Карнаух в перестрелке на шинном складе. Стрелки на схеме следственной бригады Генеральной прокуратуры с двух сторон уперлись в кружок с надписью «Е. Бескудников». После этого были арестованы Бескозырка и руководитель его боевого отряда Филат. Оба были крепкими орешками, и все блатные думали, что расколоть их невозможно. Но столичный прокурорский генерал дал оперативникам карт-бланш, полностью развязав руки. С задержанными работали майор Петров, который к тому времени исполнял обязанности начальника городского УВД, и капитан Михалкин, который исполнял обязанности начальника УР. Вполне понятно, что оба хотели закрепиться на новых должностях и избавиться от унизительной приставки ИО. Неизвестно, какие тактические приемы допроса и какие психологические подходы они использовали. Но за двое суток сумели смягчить каменные сердца преступных авторитетов, пробудить их давно заснувшую совесть и достучаться до того хорошего, что сохранилось в самой глубине их черных душ. В результате оба дали признательные показания. Филат рассказал, что и перестрелка на шинном складе, и расстрел в горячей избе произведены по прямому указанию Бескудникова. Самое удивительное, что вор в законе Бескозырка, которому западло в любой форме сотрудничать с властями, а тем более давать показания и сдавать подельников, подтвердил названные факты и пояснил, что в основе этой войны лежал обстрел автомобилей московских покупателей сельхозмаша, произведенный по заказу одного из руководителей завода Федорова по кличке Уркаган, специально привлеченными высокопрофессиональными киллерами, которых он не знает. Спецсообщение о раскрытии Тиходонской бойни ушло в Москву, откуда пришла команда ФАС, и оперативно-следственная бригада принялась раскручивать уголовное дело, невзирая на чины, должности и звания фигурантов. И тут произошло убийство Серова и Акопяна, которое только ускорило вращение обычно неповоротливых шестеренок следствия. Первым арестовали Федорова, назначили комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности сельхозмаша. На завод прибыл куратор из УБЭП майор Костюков в паре с так и не уволенным налоговым инспектором Зеленцовым. Только на этот раз они выявили и продажу станков, и продажу цветного металла, и черную наличку от арендаторов. Арестовали Малышева с главным бухгалтером. Исполнять обязанности директора остался Вась, которого бывший друг Игорь Павлович Зеленцов теперь даже не узнавал. Проверка продолжалась, и Вась был готов продать или даже подарить свои акции кому угодно, только бы выскочить из закрутившейся мясорубки, в которой его судьба имела не самые веселые перспективы. Таким результатом представители консорциума могли только обрадоваться. Но возможностей радоваться у них не было, потому что вначале арестовали Олега Сергеевича с Аляской, потом, во время обысков в офисе, автомобилях и по месту жительства нашли незарегистрированное оружие и наркотики, после чего были арестованы Хранцов и Палыч. Они возмущались и утверждали, что ни оружия, ни наркотиков у них не было и быть не могло, ибо охрана вооружена на законных основаниях. А к наркотикам они, как лица руководящего состава солидной организации, никакого отношения не имеют. Но факты, запротоколированные в присутствии понятых, опровергнуть было довольно трудно. С обвинением в убийстве Седова и Акопяна было сложнее, ибо Хромцов резонно утверждал, что очередь желающих разобраться с тиходонским авторитетом растягивалась на километры. Но тут раскололся красный директор Малышев, который полностью изобличил подельников в сговоре на ликвидацию конкурентов. Следствие набирало обороты, а недавние конкуренты в борьбе за завод сидели в соседних камерах Тиходонского следственного изолятора. Уцелевшие охранники Паша, Борец и Кольцо уехали в Москву. Первый и второй растворились в неизвестности. Оставался нерешенным один вопрос – кто станет хозяином сельхозмаша? Ему и было посвящено внеочередное совещание при губернаторе. Таким образом, товарищ губернатор, массовое убийство в горячей избе раскрыто. Все причастные к нему лица арестованы. С облегчением заканчивал короткий доклад полковник Зибров. Его должность еще оскорбляли буквы ИО. И он надеялся, что теперь удастся от них избавиться. Поэтому в завершении торжественно добавил победный аккорд. Московские варяги привлечены к уголовной ответственности, а оставшиеся на свободе покинули Тиходонск. Косачев довольно улыбнулся и гордо осмотрел собравшихся в кабинете, будто именно его усилиями достигнута эта победа. «Вот это другое дело», – благодушно прогудел он. «Новое руководство областной милиции работает по-новому. Отсюда и хорошие результаты. Я напишу министру представление на ваше утверждение в должности». Полковник Зибров просиял. «Служу России!» Он щелкнул каблуками. и, вспомнив что-то, добавил. «Товарищ губернатор, в раскрытии отличились исполняющие обязанности начальников УВД и уголовного розыска города». Но Косачев только махнул рукой. «Своих подчиненных вы сумеете поощрить своей властью. А мы переходим ко второму вопросу. Как идет акционирование сельхозмаша? Доложите, товарищ Митрофанов». Пухленький, с розовыми щеками председатель комиссии по акционированию вскочил, раскрыл толстую папку и, заглядывая в бумаги, пробубнил. На сегодняшний день картина такова. У москвичей 27% акций. У руководства сельхозмаша тоже 27%. У Акопяна 31%. Еще Малышев просил включить в реестр Говорова. У него 5%. И он был заодно с ними. Но... Митрофанов замолчал и принялся лихорадочно рыться в бумагах. «Что «но»?» – не выдержал Косачев. «Есть одна неувязочка. Техническая, что ли? Хотя сейчас я и не знаю». «Что ты тянешь?» – губернатор стукнул кулаком по столу. «Говори, как есть». «Акции Акопяна скуплены на паспорт Говорова. Ашот Степанович обещал это переоформить. Мы поверили ему на слово, с учетом того, что его интересы аффилированы с интересами нашего бизнесмена Серова. Но в сложившихся обстоятельствах переоформление стало довольно проблематичным, если не сказать невозможным». Губернатор рассвирепел. «Что ты все крутишь? Акопян убит. Как он может что-то переоформлять?» Митрофанов подобрался, как школьник, получивший подсказку. «Докладываю. Картина такова. Основной пакет 36% акций принадлежит Говорову». Сидящий напротив губернатора Вайс даже рот открыл от удивления. «Кто такой Говоров?» – спросил Косачев, обращаясь к Вайсу. «Это наш главный энергетик. То есть, по существу, в настоящее время руководителями завода являетесь вы и этот Говоров?» «Ну, какой он руководитель?» «Без году неделя», – промямлил Вайс. Губернатор перевел взгляд на полковника Зиброва. «Что скажет милиция о руководителях завода, оставшихся на свободе?» Начальник УВД кивнул. Чувствовалось, что он хорошо вник в тему. «Говоров ни в каких разборках не участвовал. Компроматериалов на него не имеется. Гражданин Вайс тесно сотрудничал с арестованными Малышевым и Федоровым. Возможно, к нему могут быть вопросы». «Какие вопросы?» – похолодел Вайс. «Я ни на что не претендую. А Говоров пользуется авторитетом у рабочих. Недавно он лично помогал дворнику чистить снег перед заводоуправлением.